добро и зло вступят в противоборство, и то, что случилось в той квартире, повторится в твоем городе. Террористы, хотя они уже были окружены и обречены, все равно убивали, чтобы выполнить бессмысленный, пустой ритуал. Твой Вискас получит то, чего я был лишен — возможность выбора. Твои земляки будут окружены подступающей со всех сторон алчностью. Они уверуют, что на них возложена высокая миссия — защитить и спасти свой город. И все же, может быть, им не откажет способность решать, будут ли они казнить заложника или нет. Вот и все. Я хочу посмотреть, могут ли другие люди поступить иначе, чем те несчастные, окровавленные юнцы. Помнишь, в нашу первую встречу я сказал тебе, история одного человека — это история всего человечества. Если бы существовало сострадание, я бы понял, что со мною судьба обошла жестоко, но с другими она может быть милостива. Это ничего не изменит в моих чувствах, не вернет мне мою семью, но, по крайней мере, отгонит прочь демона, который неотступно следует за мной. Я хочу попробовать. А почему вы хотели узнать, способна ли я обокрасть вас? По той же самой причине. Быть может, ты разделяешь преступления на тяжкие и незначительные. Это не так. Я убежден, что террористы тоже делили мир таким же образом. Они считали, что убивают во имя своего дела, а не из удовольствия, не ради любви, ненависти или денег. Если бы ты унесла слиток, то должна была бы объяснить свое преступление сначала себе самой, потом мне, и я бы понял тогда, как убийцы оправдывали в собственных глазах казнь дорогих мне людей. Ты, наверное, уже заметила. Все эти годы я пытаюсь осознать смысл того, что произошло. Не знаю, внесет ли это мир в мою душу, но другого выхода не вижу. Если бы я украла золото, вы больше никогда бы меня не увидели. В первый раз за этот почти получасовой разговор на губах чужестранца появилась улыбка. Не забывай, я работал с оружием. А значит, в сферу моей деятельности входили и секретные службы. Чужестранец попросил, чтобы Шанталь довела его до реки, иначе он заблудится. Девушка взяла двустволку, она одолжила ее у приятеля, объяснив ему, что нервы в последнее время у нее сильно разгулялись. Может, охота сумеет успокоить и развлечь ее. Снова спрятала ее в брезентовый чехол, и они начали спуск. По дороге оба не произнесли ни слова. Дойдя до реки, он произнес на прощание. «Я понимаю, отчего ты медлила, но больше ждать не могу. Понимаю также и то, что тебе для борьбы с самой собой нужно было лучше узнать меня. Теперь ты меня знаешь. Я человек, рядом с которым идет по земле дьявол. Чтобы прогнать его или чтобы принять его раз и навсегда, мне нужно получить ответы на кое-какие вопросы. Вилка звенела о край стакана, и все, кто в пятницу вечером сидел в переполненном баре, обернулись на этот звук. Шанталь Прим просила тишины. И тишина воцарилась мгновенно. За всю историю Вискаса не бывало такого, чтобы девушка, чьей единственной обязанностью было обслуживать посетителей в баре, позволила себе нечто подобное. «Дай Бог, чтобы она сообщила что-нибудь важное», — подумала хозяйка гостиницы, «а иначе я сегодня же дам ей расчет, хоть и пообещала когда-то ее бабушке, что позабочусь о ней». «Послушайте меня», — начала Шанталь. «Сперва я расскажу вам историю, которую знают все, за исключением нашего гостя. Она показала на чужестранца». А потом расскажу то, чего не знает никто из вас, опять же за исключением нашего гостя. По окончании предоставлю вам судить, правильно ли я поступила, обеспокоив вас в час досуга, который вы вполне заслужили после утомительных трудов рабочей недели. Рискованное дело она затеяла, — подумал священник.